Я сказал уже, что в Остроге все так исподлилось, что шпионство и доносы процветали, и арестанты нисколько не сердились за это. Напротив, с Арестовым все они были очень дружны и обращались с ним несравненно дружелюбнее, чем с нами. Милости же к нему нашего пьяного майора придавали ему в их глазах значение и вес. Между прочим, он уверил майора, что он может снимать портреты. Арестантов он уверял, что был гвардии поручиком. И тот потребовал, чтобы его высылали на работу к нему на дом, для того, разумеется, чтобы рисовать майорский портрет. Тут-то он и сошелся с денщиком Федькой, имевшим чрезвычайное влияние на своего барина, а, следственно, на всех и на все в Остроге. Арестов шпионил на нас по требованию майора же, а тот хмельной, когда бил его по щекам, то его же ругал шпионом и доносчиком. Случалось и очень часто, что сейчас же после побоев майор садился на стул и приказывал Арестову продолжать портрет. Наш майор, кажется, действительно верил, что Арестов был замечательный художник, чуть не Брюлов, о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому что, дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но каторжный, и хоть будь ты разбрюлов, а я все-таки твой начальник, а стало быть, что захочу, то с тобою и сделаю. Между прочим, он заставлял Арестова снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не мог отказаться от мысли, что Арестов — великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец майор догадался, что его надувают, и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днем все более и более становится на него непохожим, рассердился и сколотил художника и сослал его за наказание в Острог на черную работу. Арестов, видимо, жалел об этом, и тяжело ему было отказаться от праздных дней, от подачек с майорского стола, от друга Федьки и от всех наслаждений, которые они вдвоем изобретали себе у майора на кухне. По крайней мере, майор с удалением Арестова перестал преследовать М, арестанта, на которого Арестов беспрерывно ему наговаривал, и вот за что. М во время прибытия Арестова в Острог был один. Он очень тосковал, не имел ничего общего с прочими арестантами, глядя на них с ужасом и омерзением, не замечал и проглядел в них все, что могло бы подействовать на него примирительно, и не сходился с ними. Те платили ему той же ненавистью. Вообще положение людей, подобных М, в Остроге ужасно. Причина, по которой Арестов попал в Острог, была М неизвестна. Напротив, Арестов, догадавшись, с кем имеет дело, тотчас же уверил его, что он сослан совершенно за противоположное доносу, почти за то же, за что сослан был и М. М страшно обрадовался товарищу, другу. Он ходил за ним, утешал его в первые дни каторги, предполагая, что он должен был очень страдать. Отдал ему последние свои деньги, кормил его, поделился с ним необходимейшими вещами. Но Арестов тотчас же возненавидел его именно за то, что тот был благороден, за то, что с таким ужасом смотрел на всякую низость, за то именно, что был совершенно не похож на него. И все, что М в прежних разговорах передал ему об Остроге и о майоре, все это Арестов поспешил при первом случае донести майору. Майор страшно возненавидел за это и угнетал М. И если б не влияние коменданта, он довел бы его до беды. Арестов же не только не смущался, когда потом М узнал про его низость, но даже любил встречаться с ним и с насмешкой смотреть на него. Это, видимо, доставляло ему наслаждение. Мне несколько раз указывал на это сам М. Эта подлая тварь потом бежала с одним арестантом и с конвойным, но об этом побеге я скажу после. Он очень сначала и ко мне подлизывался, думая, что я не слыхала его истории. Повторяю, Он отравил мне первые дни моей каторги еще большей тоской. Я ужаснулся той страшной подлости и низости, в которую меня ввергнули, среди которой я очутился. Я подумал, что здесь и все так же подло и низко. Но я ошибался. Я судил обо всех по Аристову.